Часть третья. Глава восьмая. «Фу, какое убожество!» — сморщила свой маленький носик Маргошка, войдя вслед за Пашкой в комнату, похожую на школьный пенал. Длинную, темную и неуютную. Даже обои в ней были какого-то серого мышиного цвета с несуразным блескучим орнаментом, всполохи которого от света включенной под потолком голой лампочки еще больше подчеркивали окружающую невзрачность и неприютность. «Ничего, перебьемся на первое время. Не навеки же мы сюда поселяемся», — ободряюще встряхнул ее за плечи Пашка, бросив в угол свой рюкзак, и тут же торопливо взглянул на часы. «Маргош, ты давай устраивайся тут, сумки разбирай, уют наводи. А я побежал, ладно? Времени в обрез, сама понимаешь». «Да, иди, иди, понимаю, конечно. И пообедай где-нибудь в городе, не ходи голодным. А я тут приберусь и в магазин схожу, прикуплю чего-нибудь на ужин, ага?» «Ага. Ну все, я побежал». Он улыбнулся ей, как обычно, широко и белозубо, еще раз слегка тряхнул за плечи и исчез за дверью. Маргоша вздохнула ему вслед, грустно опустила было плечи, но в следующую секунду уже вся подобралась и выпрямилась во весь свой высокий рост, и, уперев кулачки в красивые стройно-танцевальные бедра, огляделась по-хозяйски кругом. «Ну что ж, будем встречать трудности весело», — пробормотала она себе под нос, медленно обходя комнату по периметру. «Будем уютно водить в этом шалаше. А что? И совсем тут неплохо даже. Хотя раем и не назовешь, конечно. Зато с милым рядом». Где-то надо было раздобыть ведро с тряпкой. Вышла в длинный обшарпанный коридор и побрела на запах жареной картошки, доносящейся откуда-то из его глубины. Там, стало быть, должна находиться коммунальная кухня. А значит, есть и живая душа, которая эту картошку жарит. В конце коридора и впрямь оказалась большая кухня, а у допотопной плиты действительно толклась та самая живая душа в образе маленькой неказистой толстушки во фланелевом старом халате, который был к тому же ей явно маловат. Толстушка быстро обернулась к ней от плиты, смерила настороженно неприветливым взглядом и спросила. «Вы новые жильцы из пятой комнаты, что ли? Сколько вас? Двое? Дети у вас есть?» «Нет, детей нет», — растерянно развела руками Маргоша. «А что?» «Да ничего», — равнодушно пожала плечами толстушка. «Просто недавно Лизавета комнату жильцам с детьми сдавала. Так тут шуму-гаму было». «А вы надолго? Тут вообще-то больше 2 месяцев никто и не задерживается. Боятся все. Дом-то аварийный». «Нет, и мы ненадолго. А вы давно здесь живете? Тоже снимаете, да?» «Я?» — почему-то страшно удивилась ее вопросу толстушка. «Нет, я не снимаю. Я здесь живу. Как из детдома вышла, так и живу. У меня и ордер, и прописка есть». «А как вас зовут?» «Меня?» Опять удивилась ее собеседница, будто Маргоша задавала ей невесть какие вопросы. «Меня Соней зовут». «А меня Маргаритой. Можно Ритой. И вообще все меня Маргошей называют, я уж привыкла». «Маргошка. Красиво как». Соня повернула к ней от плиты лицо и улыбнулась. И Маргоша разглядела ее, наконец, полностью. Соня оказалась совсем молоденькой девчонкой. И улыбка очень ей шла, делая ее лицо довольно милым и симпатичным. И вообще, подумалось Маргоше, если хорошо подстричь эти отросшие некрасивыми рваными прядями волосы, снять этот дурацкий, полудетский, совсем ветхий халатик и одеть во что-нибудь более приличное ее новую знакомую, то весьма интересная получится девчонка. Приятная такая сексапильная пышечка. «Соня, а ведро с тряпкой в твоем хозяйстве имеется? Там в комнате такая пыль, люка стоит, что заходить противно. Хочу прибраться. Посодействуешь?» «Ага. Сейчас все дам. Погоди. Только картошку дожарю». «Хм. Надо же, какое имя интересное. Маргошка». Она снова обернулась к ней от плиты и улыбнулась, уже более дружелюбно, и подмигнула лукаво и махнула рукой, быстро пробормотав. «Ты иди пока к себе, я принесу». Вскоре Соня притащила ей и ведро, и тряпку, и старый вытертый веник, и даже помощь свою предложила. Начала весело мыть пыльные оконные стекла, до скрипа протирая их скомканными газетными листами. болтая при этом безумолку. «Ой, а мы в детдоме, знаешь, всегда так окна мыли старыми газетами. У нас детдом сельский был, рядом с церковью стоял на горе. Весной на Пасху все промоем, все блестит. Знаешь, и хорошо было. Мы дружно жили, и воспитатели были ничего, нормальные, в общем. Сейчас иногда смотрю по телевизору. Такие ужасы порой про детдома да интернаты показывают. Волосы на голове дыбом встают. А у нас ничего было, прилично так. Даже и не били никого. Сонь, а каким ты образом в городе оказалась? Если, говоришь, в селе детдом был. Так нас всех после выпуска по разным городам распихивают. Где в деревне работать-то? У меня вот так же. Пришел срок, и выпустили из детдома. И направление на работу дали, на местный комвольный комбинат. И жилье мне, как детдомовке, тоже полагалось. Только я тут сглупила, конечно. Надо было на это жилье хоть бы одним глазком посмотреть сначала. А я, как ордер, бумажку эту увидела, так и схватила ее сразу и расписалась с дуру везде. И сюда на всех парах поперла. А тут такая дыра оказалась, жуть. Я из постоянных жильцов тут только одна и проживаю на сегодняшний день. Остальные все сдают. А вы тут как оказались? Вы уже женаты, да? Тоже жить негде? Приехали откуда-нибудь? Нет, Сонь, не женаты мы. И не приезжие никакие, местные. От родителей вот сбежали. Решили, так нам лучше будет. Как это? Округлила на нее глаза Соня. Как это лучше? С ума, что ли, сошли? А почему? Ну, Соне-то долго объяснять. Замялась от чего-то Маргоша. Она не сразу поняла, почему ей вдруг стало так неловко разъяснять причины их поступка именно этой девушке. И даже не то, чтобы неловко, а скорее стыдно. Как порой бывает стыдно здоровому человеку находиться в больничной палате среди смертельно больных. Вроде он ничего и не сделал плохого, а все равно чувство вины и стыда. Да ничего, что объяснять долго. У нас же время есть? Есть. Вот я и понять хочу, как это без родителей лучше. Они били вас, да? Нет, не били. Алкоголики? Нет. А кто? Ну, обыкновенные люди. Просто мы пришли к выводу, что они нас подавляют, понимаешь? Нет, совсем не понимаю. Вот когда бьют, это ясно. Или пьют, это тоже плохо. Это я понимаю. А вот когда подавляют... «Это как? Расскажи». «Да как это тебе рассказать-то?» Растерянно пожала плечами Маргоша, ругая себя за глупую откровенность. Надо было подтвердить версию про алкоголиков, и вопросов бы у этой любопытной девчонки больше никаких не возникло. «А теперь выкручивайся, как хочешь. Вот же черт побери!» «А что?» «С чертом эта мысль, между прочим. Придется теперь этого страшилу хвостатого и использовать для объяснений». На наглядном примере оно всегда понятнее. Понимаешь, Соня, вот парень мой говорит, что почти во всех людях сидит маленький такой чертик, который жаждой обладания называется. У кого-то он крохотулечка совсем малюсенькая, как букашка незаметная, а у кого-то средних размеров, а у кого-то огромный такой, здоровенный уже детина вымахал, который и в человеке-то самом уже с трудом помещается, до такой степени в размерах увеличился. И растет черт, потому что витаминов жрет много. А витамины для него – это другие люди, которые каким-то образом под его власть попали. И не хотели вовсе, а угодили. По разным всяким причинам. Кто в мужьях числится, кто в женах, кто в подчиненных по службе, кто в друзьях, кто в детях. А если этот черт, попробовав чуть-чуть власти над кем-то, начал вдруг расти, то от него сразу бежать надо, понимаешь? Чтоб витамином этим не стать. Иначе по-человечески, как сам того хочешь, уже жить не сможешь, а будешь собой чужого черта кормить. — И что? — перебила ее нетерпеливо Соня. — Что, в ваших родителях эти самые черти выросли, да? — Ну, выросли, не выросли. Нет, не так. Мы потому и убежали, что не захотели, чтоб они в них стали расти. — Господи, ерунда какая! Разочарованно усмехнувшись, взглянула на Маргошу Соня и вдруг повторила уже громче, а потом еще громче, и в конце уже и закричала почти: «Ерунда! Ерунда! Ерунда! Чушь собачья! Вот зажрутся некоторые и начинают себе придумывать всякую хрень. Они же не посторонние люди, они же все-таки родители. Не понимаешь, что ли? Родители. И никаких таких чертей у них не водится. Это у посторонних, у чужих еще может быть. Да и то, кто ж это постороннему человеку вдруг возьмет и позволит просто так собой завладеть? С чего это ради? А я и не говорю, что просто так. Черт, он же очень хитрый, Сонь. Он же тебя сначала всяческими благодеяниями завлекает, как Мефистофель какой. Слышала про такого? Ну вот. А потом за это забирает тебя целиком и жрет. Это какими такими благодеяниями? Это что, родительская любовь да забота теперь так называются? Если да, то я бы согласилась за такое благодеяние к любому черту на рога попасть. И витаминам этим, как ты говоришь, тоже стало бы с удовольствием. Ну, не знаю, Сонь. Вот Пашка, парень мой, даже институт престижный бросил ради того, чтобы не быть кому-то обязанным. За него заплатили много денег, а он все равно оттуда ушел. Ну и дурак твой Пашка. Эх, вот мне бы в институт какой поступить. Учителя говорили, я способная. Да только мечта эта моя несбыточная. Учили-то нас в детдоме, знаешь как, с 5 на 10, ничему толком. И жизни тоже не учили. Кормили, одевали, спать укладывали вовремя, это конечно. Все по режиму, все правильно. А потом мы выросли и выкинули нас сюда, в самостоятельную жизнь. И живите дальше, как хотите. Вот тебе работа у ткацкого станка, вот тебе комната в убогой коммуналке, и все. А я, представляешь, ни еду готовить, ни деньги тратить толком не умела. Я аж думала, что макароны на деревьях растут, а чай так вообще готовым продают, уже заваренным и горячим. Помню, как в магазине к продавщице пристала, чая просила. А она мне сует в руки какую-то коробочку. Я отказываюсь, говорю, нет, что вы, мне же чаю надо. А она на меня глаза лупит, потом еще и обругала по-матерному. Это я сейчас картошку жарить умею. А поначалу не знала даже, что надо масло в сковородку налить. Никто не объяснял, знаешь. Еле и еле в детдоме готовую еду на завтрак, обед, ужин. Да и не я одна такая. Все наши сразу в этой жизни теряются. Так что мне совсем не помешало бы к такому чертику попасть, который руководить бы мной стал. Я бы с удовольствием. Нет, Сонь, нет. Это только кажется так, что хорошо. А на самом деле вовсе нет. Да откуда ты можешь знать-то? Ты дня не жила так, как я. Ты знаешь, сколько мне на моем комбинате платят. Да мне порой жрать совсем нечего, понимаешь? Вообще нечего. И носить нечего. Даже халат вот этот, детдомовское еще приданное. А впереди у меня что хорошего? Ты бы согласилась, например, всю жизнь прожить вот в такой убогой коммуналке? Нет. Нет, конечно. А мне придется здесь жить. И моя комната, между прочим, еще хуже этой. А что делать? Придется? По крайней мере, пока этот дом сам не развалится. А потом что? Не знаю. И никакой положительной перспективы на будущее у меня не имеется. Так что я стала бы без возражений этим витамином. И ты бы стала, если бы пожила тут пару годочков. Ишь, в родителях своих черта она углядела. Но, Сонь, и не говори мне больше ничего, поняла? Дура ты, дура набитая и зажравшаяся, хоть и Маргошка. Да я и разговаривать с тобой больше не хочу ни о чем. И дружить с тобой не стану, поняла? И помогать тебе не буду. Сами мойте свои грязные окна. Соня тяжело спрыгнула с подоконника и резво промаршировала мимо в конец растерявшейся Маргошки к выходу. Было слышно, как невдалеке хлопнула дверь ее комнаты, а потом наступила тишина, такая же гнетущая и серая, как убого блескучие обои в этом снятом так недорого жилье. Постояв еще минуту и послушав обступившее ее со всех сторон неуютное безмолвие, Маргушка пожала плечами, встряхнулась и продолжила отчаянную борьбу с коммунальной серой пылюкой, которая, казалось, въелась намертво в это убогое жилище. И все равно Соня не выходила у нее из головы. Вернее, не сама Соня, а этот разговор их странный. А может, и не странный. Может, просто нелепый. Побеседовали, называется. Кто про Фому, а кто про Ерему. Надо будет Пашке потом про эту Соню рассказать, подумала она, разгибаясь и держа в руках тряпку, которой старательно домывала пол в комнате. Как бы он на все эти Сонины доводы возразил, интересно. Она ведь во многом права, кстати. Хотя он-то как раз всегда найдет, что ответить. Надо его познакомить с ней обязательно. Хорошая девчонка. Может, Пашка даже и присоветует ей чего. Он умный. А не присоветует, так хоть песню споет.